Глава 22. Сражение за Мидбелл. Холта грубо разбудили. «Пора вставать», — громко сказал Броуд. С затуманенным взглядом Холт с трудом сел, резко вырванный из глубокого сна. Мир снова стал серым. Облака висели низко, будто пытаясь надавить на землю. Войско вокруг него уже пришло в движение. Солдаты в полном снаряжении выстраивались в шеренги. Те, кому предстояло следовать за обозом, и те, кто оставался его охранять, готовили повозки. «Почему вы не разбудили меня раньше?» — хрипло спросил Холт. Рот его пересох. Как это он сам не проснулся от такого шума? «Я подумал, что вам с Эшем не помешало бы отдохнуть». Он снова вырос. Эш широко зевнул и потянулся. От носа до кончика хвоста его длина уже достигла примерно 10 футов. 10 футов — почти 3 метра. У детеныша сформировались крылья по сравнению с телом до смешного маленькие. До того, чтобы подняться в небо, было еще далеко, однако дракон уже вполне мог выдержать на себе вес ребенка. Холт потер глаза. «Что мы должны сделать?» Он встал, покачнулся от прилива крови к голове, но не упал благодаря Броуду, который вовремя подставил руку. Старый всадник был одет в кольчугу с металлическими наручами на предплечьях и поножами на ногах. Его броня весила легче, чем доспехи рыцаря. Броуд явно предпочитал сохранить ловкость движений. Меч всадника с легкостью рассекал толстые ветви деревьев. Холт представил, как Броуд, ловко отбивая атаки, прорубает себе путь через тела чудовищного воинства Скверны. «Собирайтесь», — скомандовал Броуд. «Мы выступаем». За время, пока они быстро двигались по главной дороге на восток, ничего тревожного не произошло. Но когда они приблизились к месту сражения, в воздухе повисла напряженная тишина. С юго-восточной стороны в небо столбом поднимался дым. За ним возвышались холмы, а звенящий ветер со свистом стелился по земле. Эш замер. Все его тело напряглось. Скверна уже близко. «Должно быть, Мид был уже недалеко», — сказал Холт. Неудобная кольчуга давила на плечи, но подросток был благодарен, что она у него хотя бы есть. «Я слышу их визг», — сообщил ему Эш. Изогнув голову так, как человек бы точно не смог, дракон понюхал воздух. «И я чувствую их грязный запах». Холт глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Он должен сохранять спокойствие. Броуд и Талия разберутся с этим». «Давай, Эш, мы не должны отстать». Армия свернула с дороги, направляясь на юг. Время текло очень странно для Холта. Каждый шаг, казалось, занимал целую вечность. И все же слишком быстро они добрались до вершины холма и сейчас смотрели на раскинувшуюся внизу равнину. У подножия воющих холмов горел Мидбелл. Пламя было черным и зловещим. Та же злая магия разрушила Крэк и башню Ордена. И все же город еще не пал. Извивающаяся масса существ атаковала его стены, а гигантские осы кружили над ними, подобно ядовитым стервятникам. Пронзительный скрежет, издаваемый атакующими, был слышен даже на этом расстоянии, даже человеческим слухом Холта. Командиры раздали последние приказы. Войска выстроились в плотные колонны. Затрубили рога. Каким окажется исход этой битвы? Будущее растворялось в тумане неопределенности. Что же должен делать он, Холт? Старый всадник разыскал мальчика. «Оставайтесь здесь, рядом с обозом, и берегите себя». Холта охватила паника. «Что, если вы не вернетесь?» «Так думать нельзя», — отрезал Броуд. «Но...» «Хватит! Сейчас Талия нуждается во мне больше, чем ты». Броуд ушел. Холт безуспешно поискал глазами принцессу, и в этот момент с неба обрушилась пира, с оглушительным грохотом опустившись на землю перед солдатами. Драконица вытянула шею и взревела громко и свирепо. Холту еще не доводилось слышать подобный рык. Так прозвучал вызов. Пира была готова. На ее спине, гордо выпрямившись, сидела принцесса. Она повернулась лицом к мужчинам и женщинам, застывшим позади нее. Талия обнажила свой клинок, и в сером утреннем свете блеснула красная сталь. «Солдаты Фиорлена! Сегодня мы! Мы!» Часть роя ответила на рев пиры пронзительным, разрывающим уши визгом, способным с легкостью расколоть стекло. Прерванная на полусловие Талия запнулась, и ее молчание затянулось. Холт чувствовал, как собравшиеся ждут, чтобы она тоже выкрикнула боевой клич, воодушевляя их, пробуждая в них мужество. Всадник Ордена находится в их рядах, и этим сказано все. Однако время шло, и тогда Броуд вышел вперед, чтобы спасти ситуацию, а за ним Александр Найт. Его зеленый клинок сверкал над головой. «Следуйте за мной, и мы сокрушим этот рой!» — загремел его голос. В ответ раздалось громогласное «Ура!» «Сражайтесь!» — крикнул Броуд. «Сражайтесь!» Солдаты ответили одобрительным гулом. Послышался лязг металла, топот ног. И армия двинулась навстречу рою. Жуки и упыри отхлынули от городских стен, чтобы встретиться лицом к лицу с новой угрозой. Теперь битвы было не избежать. Холт остался на месте, в кои-то веки сделав то, что ему было приказано. Но от этого он не перестал чувствовать себя бесполезным. «Их так много», — проговорил Холт. «Разве вообще возможно с ними справиться?» «Всех убивать не нужно», — отозвался Эш. «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил подросток. «Откуда об этом знает Эш?» «Я кое-что помню», — дракон говорил медленно, то и дело останавливаясь, как если бы воспоминания давались ему с трудом. «Такой огромный рой, земля, покрытая зеленой кровью. Та, кого мы всегда ищем, королева, что управляет ими. Хочешь сказать, что одно из существ там, внизу, руководит остальными?» «Я так думаю. Если большое количество монстров будет убито, королева покажет себя. Убей королеву, и рой ослабеет. Как же узнать, кого именно следует убить?» С этого расстояния все существа выглядели похожими. Ни одно не выделялось в этой массе жуков. «Королева придет бросить вызов нашему сильнейшему воину. Наш самый сильный боец — Талия. Да, ради нас ей придется показать себя». Холд громко выдохнул. Неудивительно, что она так нервничала. Что толку было топтаться здесь, сжимая и разжимая кулаки, ощущая свою никчемность? Но он почти ничего не умел и помочь бы не смог. На другой стороне равнины войско готовилось к последней атаке. Кавалерия разделилась на два крыла, и каждая сосредоточилась на своем фланге. Только два всадника держались позади основной части пехоты. Судя по доспехам, это были рыцарь-капитан и Броуд. Пока пехотинцы двигались вперед, подразделение лучников отступило, занимая позиции и прицеливаясь. Шедшие в первых рядах солдаты опустили копья и сомкнули ряды, превращаясь в гигантского ежа с остальными шипами. Для Холта их действия выглядели безупречными и хорошо продуманными. «Может быть, я зря беспокоюсь?» — подумал он вслух. «Они явно знают, как победить врага», — согласился Эш. «И это только маленькое войско». Холт кивнул и с облегчением вздохнул. Он не должен был давать волю эмоциям. Да и Броуд не позволил бы им участвовать в чем-то слишком опасном. «Их притягивает большое количество людей», — сказал Эш. «Они будут раздавлены о прочные стены, как волки, пойманные в ловушку в пещере». Холд кивнул. Даже простолюдины знали эту легенду. «Талия победит эту королеву», — уверенно проговорил мальчик. «Огонь пиры об этом позаботится». «Огонь их страх», — мудро отозвался Эш. Словно повинуясь команде, пира снова взревела и, яростно размахивая крыльями, взмыла в небо. Группа гигантских ос развернулась, нацеливаясь на драконицу. Над головой пехотинцев прогремело первое столкновение. Пира обрушила на врага поток пламени. Опаленные тела падали с неба, и драконица принцессы перекусывала тела тех, кто еще трепыхался. На земле полчища монстров скверны врезались в строй копейщиков гарнизона, но солдаты держались. И в этот момент выстрелили лучники. Когда стрелы пролетели над основной массой сражающихся, чтобы поразить задние ряды врага, Холт понял, почему пира взлетела так высоко. Как завороженный подросток наблюдал за разворачивающейся битвой. Его взгляд метался между Броудом и Талией. Не упустить из виду принцессу было несложно. Но старый всадник в рукопашной схватке смешался с толпой. Над полем сражения вой, крики, визг, лязг оружия, свист стрел слились в страшную какофонию, заглушаемую ревом пиры. Дракон слышал и чувствовал гораздо больше. Связь помогла Холту осознать это. Он чувствовал, как все существо детеныша вздрагивает и стонет от ужаса, хотя внешне малыш и держался спокойно. «Эй!» — позвал Холт, присаживаясь на корточки. «Все будет хорошо. Как ты и сказал, Талия победит королеву и...» Но Эш фыркнул, испуганно зарычал, и когда мальчик потянулся к нему, отшатнулся. «Их так много. Я тоже хочу сражаться, но я... Их связь горела, заставляя Холта задыхаться от боли, пока страшные образы проносились в его голове. Воспоминания Эша о том, что случилось в Крэге, заполнили сознание мальчика. Воспоминания об удушливом дыме, клубившемся в воздухе, обжигающем жаре, о пронзительных криках и о запахе смерти. Страх Эша был намного сильнее испуга Холта. Это был страх маленького ребенка, кем Эш все еще был. Меньше месяца назад он появился на свет, но обстоятельства заставляли его быстро расти и постоянно подвергаться опасности. И хотя эти воспоминания не были его собственными, Холту было трудно не поддаться отчаянию Эша. «Эш, все в порядке. Талия и Пира защитят нас». Но детеныш уже не мог справляться с охватившим его ужасом. Громко заскулив, он нырнул в безопасное пространство, образованное повозками, где лекари уже готовились к приему раненых. Но Холт не пошел за ним. Впервые за все время он сомневался в том, что сейчас его место рядом с его драконом. А пока он ошеломленно застыл перед лагерем, глядя на сражавшихся и умиравших вдали солдат. Но вот над полем битвы разнесся еще один звенящий вопль. Новая волна монстров хлынула из долины ревущих холмов. Их было намного меньше, но в центре находилось существо поразительных размеров, больше, чем Пира, которая быстро передвигалась на двух задних лапах. Его напоминавший панцирь экзоскелет тускло поблескивал. Это существо ничем не походило на королеву Роя, изображенную на картине в зале башни Ордена, скорее напоминая Холту огромное насекомое, жука, который быстро прокладывал себе дорогу широкими взмахами лап с острыми, как бритва, лезвиями. Пира спикировала навстречу чудовищу. Но связь с Эшем с такой силой тянула Холта к дракону, что подросток не мог ей сопротивляться. И, ни о чем больше не думая, бросился к малышу. Тот прятался под тележкой с оружием и дрожал от страха, как бродячий кот. «Эй, все в порядке! Все в порядке!» Холт протянул руку, чтобы Эш нашел его по запаху. Детеныш прижался мордой к ладони друга, и прерывистое паническое биение связи немного стихло. Холт сглотнул ком в горле, не зная, чем еще помочь. Что случилось с тем свирепым драконом, который помог мне передвинуть гигантский стол на кухне? Эш зарычал, но ничего не сказал. А когда я тренировался с мастером Броудом, и ты убедил меня доказать, что все вокруг ошибаются? Куда подевался этот дракон? Новая дрожь пробежала по спине Эша, а потом прошлась по его хвосту. Я не готов. Не готов сражаться с ними. Нам не придется с ними сражаться. Эш замер. Все его тело напряглось. Холт, скверно близко. Что? Они стремительно приближаются. Откуда ты знаешь? И тогда прозвучал громкий крик. Это кричали солдаты, охранявшие обоз. «Скверно приближается! Приготовьтесь!» Холт выбежал наружу, чтобы самому увидеть опасность. Как такое могло случиться? Скверну всегда притягивали большие скопления людей, потому Рой и нападал на города и армии. Но этот Рой вел себя совсем иначе. И когда перед Холтом снова развернулась картина сражения, он осознал горькую правду. Цепочка неуклюжих упырей отделилась от основной массы нападавших. Их были десятки, и они мчались со скоростью, которую не смог бы развить ни один человек. Все они направлялись прямо к Холту и к обозу, а еще над ними летели выжившие после первого нападения пиры осы. Холт отчаянно искал глазами пурпурного дракона, но Пира и Талия преследовали гигантского жука и не видели, что происходит за их спиной. Еще одна группа жуков и гули обошла пехоту с флангов, направляясь к лучникам. Никто не думал, что в опасности окажутся и они. Легкая кавалерия гарнизона умчалась вперед в новой атаке и не могла отступить достаточно быстро. Силы скверны, которые никогда еще не действовали согласно логике разума, перехитрили людей. Сердце Холта так ухало у него в груди, что ему казалось, у него вот-вот треснут ребра. Солдаты, скучившиеся у повозок, столь же растерянные и застигнутые врасплох, как Холт, обнажили мечи. Этого не должно было случиться. Никто не готовил их к подобной ситуации. Жители Кеннета, которые сопровождали их обоз, громко заголосили, когда поняли, что сейчас произойдет. Тело Холта отреагировало раньше, чем его разум, и подросток метнулся к телеге, где прятался Эш. «Мы должны идти!» Дракон выбрался из своего укрытия и прижался к Холту, который бросился бежать, увлекая его за собой. Упыри вступили в бой с солдатами, их визг смешался со скрежетом стали. Солдат было слишком мало, и большая часть нежити быстро прорвалась к повозкам. Когда жужжание над головой возвестило о появлении исполинских ос, подросток успел пригнуться, увидев, как гигантское насекомое налетело на одинокого, застигнутого врасплох солдата. Огромное жало пронзило кольчугу, как нож масла. Эш завыл, его дыхание стало прерывистым. Через связь Холт чувствовал стыд своего дракона. По крайней мере, они предстанут перед лицом смерти вместе. Когда Холт и Эш добрались до хвостовой части обоза, на пути им попался фургон с их вещами и книгой рецептов. Мальчик рванулся к повозке. «Продолжай бежать!» — крикнул он, надеясь, что дракон послушается. И в этот самый момент перед Холтом вырос упырь, преграждая ему путь. Кем был этот мужчина? Рваная рубаха болталась на его костлявом теле. Возможно, фермером или батраком? Потому что в руках он сжимал окровавленный серп. Бледные глаза без век уставились на Холта, и, открыв свою гнилую пасть, упырь завопил. Холт замер, пытаясь выровнять дыхание. Он потянулся к ядру Эша, но волна паники не давала сосредоточиться. Все равно, вытащив меч, подросток держал его так, как учил Броуд, выставив вперед левую ногу. Размахивая руками, упырь бросился на Холта. Испустив отчаянный крик, тот шагнул вперед правой ногой и ударил изо всех сил. Сталь глубоко вонзилась в плечо врага. Из раны хлынула зеленая кровь, и противник рухнул на землю. Толком еще не понимая, что впервые убил человека, Холт снова устремился к фургону. Лихорадочно перерыв свой мешок, он нащупал в нем кожаный переплет, когда кто-то точно тисками обхватил его ногу костлявыми пальцами и резко потянул. Холта отбросило назад. Мир вокруг завертелся. Лежа на спине, подросток сообразил, что потерял свой меч. Он пытался дотянуться до оружия, но пальцы нащупали только траву. «Эш!» — растерянно произнес Холт. Связь с драконом иссякла, а над Холтом навис очередной упырь. Его дыхание было горячим и зловонным, как у слюнявой гончей. Он придавил коленом вытянутую руку мальчика. Даже сила магии Эша не спасла бы сейчас Холта. Время замедлилось, когда упырь поднял руку, которая заканчивалась заостренной костью, заменявшей ему оружие. «Мальчик!» — воскликнул Эш. Белая струя ударила в упыря, оборвав его торжествующий вой. Хватая ртом воздух, Холт перекатился на бок и, подхватив меч, вскочил. Его дракон вцепился в упыря когтями, и подросток, бросившись вперед, вонзил клинок в живот монстра. Существо взвизгнуло, но хитиновую шкуру упыря лезвие все же не пробило. Холт со всей силы ударил в это же место снова. В этот раз меч проделал в броне дыру. Отступив назад, подросток смотрел в лицо мертвого существа. Когда-то давно оно было женщиной, теперь ее сероватая мертвая кожа была покрыта той же болезненной зеленью, что чуть не забрала дочь кузнеца. Дракон подошел к Холту и громко зарычал. Не столь угрожающий, как Пира, но это был самый свирепый рык в его арсенале, способный нагнать страх даже на дикого медведя. «Я буду сражаться», — заявил Эш. «Я буду сражаться, если ты будешь». Холт огляделся. Вокруг них разразилась бойня. Солдаты отчаянно сражались. Кто по двое, спина к спине, кто в одиночку. Лицом вниз, в лужах крови, лежали женщины, а упыри вгрызались в их шеи. Справа от них несколько повозок разлетелись в щепки, когда сквозь них пронесся жук размером с быка, с головой похожей на молот. Джаггернаут. Упыри. Осы. Гигантское насекомое. А теперь еще и это. Холту не просто было страшно. Кровь прилила к его голове, и подросток оцепенел от ужаса. «Талия и Броуд не стали бы убегать. Мы тоже не станем. Я буду сражаться!» Эш снова взревел, и Холт почувствовал, как связь с драконом жарко вспыхнула в нем, подобно пылающему огню во тьме. Внешние края этого пламени раздвинулись еще, расширяя связующую их нить. Холт сосредоточился и, сумев различить ядро Эша, потянулся к нему. Но в этот момент еще один упырь бросился на них. Эш схватил чудовище за ногу и повалил, позволив Холту покончить с врагом. Это заняло секунды, но Холт потерял контроль над ядром Эша. Это было все равно, что пытаться ухватиться за смазанную маслом дверную ручку. Еще двое солдат исчезли во вспышке черного огня, рухнув обгорелой кучей на землю. Существо, внешне напоминавшее упыря, но еще более костлявое, с удлиненными конечностями и огромными ладонями, остановила пламя, исходящее из его пальцев, и набросилась на тела солдат, очевидно, чтобы укусить и потом поднять их мертвые тела. Холта охватила ярость. Это они сожгли его город. В этом черном пламени нашли страшную смерть многие жители Крэга. Но сейчас думать об этом было нельзя, и он снова сосредоточился на ядре Эша. Заклинатель поднялся с упавшего солдата и уставился на Холта. В предвкушении новой победы он широко открыл окровавленный рот и начал собирать темную магию между ладонями. «За жизнь!» — подобно героям из старинных легенд выкрикнул Холт, бросаясь на заклинателя, перед которым уже вырастал черный кружащийся шар. Усилием воли Холт вытеснил из головы все мысли и звуки. Осталась только их с Эшем связь. Вот только и в этот раз ему не удалось дотянуться до ядра. Мальчик попробовал снова. Между тем черная магия упыря достигла своего апогея. Он сделал шаг назад, готовый запустить свое заклинание. Но не успел. Окунувшись в свет ядра Эша, Холт вдохнул полной грудью и услышал громкие и стремительные звуки драконьей песни. Руки и ноги налились силой, чувства обострились, и голова снова стала ясной. Воинственно закричав, Холт в мгновение ока оказался перед врагом и одним мощным ударом прорубил хитиновую броню. Его тело на все реагировало иначе. Лучше удерживало равновесие, а руки сами собой вскидывали меч, когда перед Холтом появился еще упырь и еще один. Единственное, что имело сейчас значение, это прожить следующую секунду, справиться с новой угрозой, сделать следующий отчаянный шаг. Все это время Эш был рядом, свирепо добивая гули, когда Холт отбрасывал их в сторону. Магия окутывала его. Все, что Холт осязал сейчас, — это рукоять меча. Все, что улавливали его чувства, — это едкая вонь от крови упырей. Единственная мысль билась в его голове — не пропустить врага. Он остановит их. Он так и не успел набраться опыта, но скорость и сила, которые Холт черпал из ядра Эша, восполняли этот недостаток. Однако с каждым взмахом меча он уставал все больше, а свет ядра угасал. Как долго это продлится? Как долго продержится их связь? Знать этого подросток не мог, но помнил, что может использовать не более четверти ядра, потом же магия ослабеет. От усилий у него потемнело в глазах, и Холт понял, что поток энергии почти истощился. Сбоку мелькнуло размытое пятно каштановых волос и стали. Послышался стук копыт. Десятки лошадей неслись мимо него, разбрасывая упырей. Холт моргнул, всматриваясь во всадника, которым оказался сам рыцарь-капитан. Подняв забрало, Александр Найт отдавал приказы окружившим его кавалеристам. «Отступаем!» — крикнул он. «Рыцарь-капитан? Три всадника! Отвлеките джаггернаута! Дайте время отойти гражданским! Рыцарь-капитан!» Наконец Александр посмотрел вниз. «Юный всадник, тебе тоже следует присоединиться к остальным! А как же Броут и Талия? Они вызвались прикрывать отступление! Но если мы убьем того огромного жука, мы сможем...» «Я прекрасно знаю, как победить Рой!» — огрызнулся Александр. «Но этот отличается от остальных! Мы проиграли, все кончено! Но...» Слова застряли у Холта в горле, и рыцарь-капитан, со звоном опустив забрало, умчался дальше. А с поля боя, пытаясь отбиваться в их сторону, повалили пехотинцы. Тех, кто еще пытался сопротивляться, мгновенно окружали и приканчивали. Рев дракона и зловещий визг приковали внимание Холта к югу. Пира вступила в бой с гигантским жуком, и, похоже, талия все еще сидела у нее на спине. Туловище жука вытягивалось вверх, как у богомола. У него была массивная нижняя челюсть и лапы с клешнями, похожими на лезвие косы. Одна из этих гигантских лап ударила по земле, и по ее поверхности пошли трещины. Пира пыталась уклониться от ударов. Похоже, драконица была ранена, иначе она бы взлетела. Закрывая собой оставшихся солдат, с каждым шагом Пира отступала, приближаясь к обозу. Броуда среди солдат не было. Холт знал, что им нужно бежать. Еще совсем недавно он пытался спасти себя и Эша, но сейчас что-то удерживало его на месте. Он был всадником. Талия, Пира и Броуд нуждались в нем. До того, как сюда прискакал рыцарь-капитан, магия ядра уже начала иссякать. Его свет еще больше потускнел, но остаток силы пока пульсировал в венах Холта. «Мы поможем им!» — изменившимся голосом произнес Эш. Возможно, в этом было все дело. Магия расходовалась быстрее, потому что Эш сам подключился к своему ядру. Холт видел, что его дракона окутала аура, излучающая силу, и войска Скверны, навалившиеся на людей, явно насторожились. Эш угрожающе обнажил острые белые зубы, демонстрируя раздвоенный язык. Между клыками потрескивала пурпурно-белая энергия. Холт узнал это свечение. Оно исцелило Селию. Броуд как-то сказал, что чрезвычайные обстоятельства могут ускорить развитие детеныша. Что еще могло оказаться таким обстоятельством, как не эта битва? Обращенные в бегство войска и преследующие их упыри превратили происходящее в полный хаос. Холт положил руку на спину Эша. «Ты сможешь найти дорогу? Покажи мне!» Понимая, что это безумие, Холт глубоко вздохнул и устремился к месту боя, в котором сошлись Пира и Королева Скверны. И чем ближе они подбирались, тем мощнее сотрясалась земля при каждом ударе гигантского насекомого. Жук издал пронзительный, полный ярости вопль, когда Пира снова увернулась от его клешни и, выпустив огненный залп, опалила конечность врага. «Холт, убирайся отсюда!» «Броуд!» — ему кричал Броуд. Старый всадник лишился коня. Его доспехи были залиты запекшейся красной и зеленой кровью. Но подросток не успел ответить, потому что Пира бросилась вперед и сомкнула челюсти вокруг обугленной лапы жука. Драконнице-принцессе почти удалось прокусить конечность. Запрокинув голову, исполинский жук взревел от боли. Его огромные черные глаза расширились. Изогнув клешню под немыслимым углом, он вонзил лезвие прямо в бок Пири. Удар отбросил драконицу в сторону, но все еще крепко сжимая челюсти, та вырвала лапу чудовища. Взвыв в агонии, жук попятился, давая талии Пири столь желанную передышку. Спотыкаясь, Пира оперлась на здоровое крыло. Разрыв сухожилия на ее левом крыле означал, что улететь она вряд ли сможет. Это был бой не на жизнь, а на смерть. «Идем!» — снова крикнул Броуд, жестом приказывая Холту и Эшу следовать за ним. Выпрямившись во весь рост на спине Пиры, талия полоснула по клешням своего врага. Ее пылающий красный меч вонзился в бронированный панцирь жука. Сделав шаг назад, насекомое вскинуло обе клешни для двойного удара, отразить который талия бы не смогла. «У нас ничего не получится», — беспомощно думал Холт, не представляя, что еще попытается сделать принцесса. Талия, должно быть, чувствовала то же самое. В два быстрых прыжка она взбежала по шее Пиры и спрыгнула с головы своего дракона. С воинственным кличем принцесса обхватила свой меч обеими руками и направила лезвие вниз так, чтобы глубоко вонзить его в грудь врага. На полминуты талия повисла над землей, а потом вместе с мечом устремилась вниз. Жук взвыл, когда лезвие прорезало ровную линию сквозь его бронированную грудь, вызвав поток зеленой крови и обнажив более мягкую обвисшую серую кожу. Но этого было недостаточно. Несмотря на тяжелое ранение, насекомое устояло. А вот талия, рухнув плашмя на землю, выронила меч и оказалась у ног чудовища. Рванув прямо к ней, Холт наткнулся на копье рядом с телом растерзанного солдата. «Назад!» — заорал Броуд, но Холт не собирался отступать. Связь с драконом опасно дрогнула. У него осталось не так много магии. Из последних сил подросток перепрыгнул через распростертую талию, приземлился и нанес точный удар, воткнув наконечник копья в открытую щель в броне жука. Только он был недостаточно высок, чтобы вонзить оружие глубже. Враг отшатнулся, но и в этот раз не упал. Холт выиграл несколько лишних секунд. Вот и все. От страшного рева содрогнулась земля. В надежде, что эта Пира сумела подняться, мальчик повернулся, чтобы увидеть, как драконица принцессы все еще содрогается от боли. Еще один рев отозвался эхом в его груди. Это Эш прыгнул вперед, чтобы встать между ним и исполинским насекомым. Сам воздух вокруг детеныша изменился и задрожал, образуя раскаленное марево. Рев Эша стал глубоким и гортанным, таким же грубым, как у зрелого дракона. Еще больше белого света собралось в пасти. Расценивая этот рык как брошенный вызов, жук теперь смотрел на Эша как на угрозу, поднимая свои огромные клешни для атаки. «Отпусти силу», — проговорил Эш. Перекрыть поток магии было проще, чем открыть его заново. Не сомневаясь в решении своего дракона, подросток прервал их связь, музыка смолкла, и Холт совершенно оглох. Обессиленный, он упал на землю. Ощущение ядра Эша исчезло, словно кто-то задул свечу. Что он наделал? И когда в глазах Холта начало темнеть, он еще успел увидеть, как энергия, собиравшаяся в пасти Эша, затвердела, а затем вырвалась наружу мощным лучом света. Вспыхнув серебром, она ударила в незащищенную плоть жука и прожгла ее насквозь. Холт закрыл глаза и потерял сознание.